Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». Вторая серия. Изгои почти целый день продирались через завалы без передышек и остановок. Лес уже давно шел незнакомый. Олег, напуганный прощальными рогатинами мужиков-охотников, отмахивал версту за верстой длинными, как у цапли, ногами, петлял, поглядывал то вверх, где за деревьями пряталось солнце, то на муравейные кучи, уточнял дорогу. Таргитай, поспешая за ним, притомился, взмок, начал спотыкаться. Когда Олег на пятом часу ходки, вместо того, чтобы отдохнуть, наддал еще шибче, Таргитай разозлился. Слышь, Волк, ты что, одурел? Или тебя где-то ждут? Надо идти. Здесь уже плохой лес. Надо уйти подальше. А куда уйти-то? Где еще хуже? Все, хватит. Обедать пора. Ты что, Таргитай, не понимаешь? Это очень плохой лес. Надо уходить, поверь мне. Над головой беглецов колыхались раскоряченные огромные ветки. Каждая могла бы стать стволом столетнего дуба. Ветки переплетались, стукались с треском, на землю падали кусочки коры. В листве что-то прыгало, верещало, скреблось. К земле опускались покореженные сучья, вытягивали крючковатые пальцы, угрожающе раскачивались. Но из развязанного Таргитаем мешка уже пахнуло жареным мясом. Рот наполнился слюной. Таргитай с досадой замотал головой. Все, я устал и хочу есть. С тобой бежать или остаться, какая разница? Ты утопнешь в болоте, а меня задавит ночью зверь. Но хотя бы сытого и сонного, понимаешь? Ты намучаешься, пока влезет в топь, а я тут хоть наемся, полежу. Хоть сладкий сон увижу. Тарх, если ты не встанешь сейчас же, я пойду один. А что ж не сказал сразу-то, а? Я бы сел обедать еще возле деревни, чтобы меня все видели. Когда, окончив раскладывать на валежине ломти мяса и сала с пучками сочного хвоща, Таргитай поднял голову, на поляне уже было пусто, а в чаще шелестели удаляющиеся шаги. Усмехнувшись, Таргитай с наслаждением вонзил зубы в одуряюще пахнущее сало. Внезапно сзади затрещало, кто-то засопел мощно, свирепо. Таргитай обернулся, замер с салом в зубах. За деревьями дрались две огромные еловые шишки. Ростом с людей, с головы до ног, в крупных чешуйках, они катались, сцепившись как пауки. Молотили сухими узловатыми руками, похожими на суковатые палки. Лешие. В деревне знали, шкуру не снимешь, мяса нет, а из жил даже тетиву не сделаешь, рвется. Ни вреда от них, ни пользы. Затрещали кусты. На поляну вывалился, прорвав колючки, Олег. Выпученные, как у совы, глаза дико блуждали, по щеке текла кровь, волосы и бороденка всклокочены. Таргитай продолжал грызть сало, не показывая виду, что обрадовался возвращению волхва. Грудь Олега часто вздымалась, дыхание изо рта вырывалось с хрипами и всхлипами. Я шел, там бежал, вдруг напоролся на чешуйчатых. Леших, что ли? Не на тех ли, что вон, за деревом? Они и здесь... Светлые боги, мы попали в их земли. Ну и что? Разве у тебя с лешими свары? Ты поесть хочешь? Тарх, какой ты, а? Такой же дурак, как все, только ленивее. Тебе что лешие, что звезды, что глина, из которой лепят горшки. Прекрати тут жевать, как кабан! А вдруг они дерутся сутками? Или неделями? Ну что, из-за них не евши? Я поесть и поспать нигде не откажусь. Чего ты их боишься? Они же для нас, как сказать, никакие. Ну, как вот эта ветка. Ай, это ты ветка. Лешие — древнейшее племя. Боги создали их раньше нас, понимаешь? Только они чем-то прогневали богов, не выполнили какого-то важного предначертания, сбились с пути вроде. Мне бы понять, почему от нас отвернулись боги. А потом придумать, как это исправить. Пальцы Таргитая сами собой нащупали на груди заповедную сопилку. В последний момент, уходя из деревни, он цапнул ее, спрятал. Последняя. Другие свирели побили дед и мать, охотники, Барамир. Чаще Таргитай не боялся, но считал, что всегда лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, а лучше всего лежать, закрыв глаза, а душа тем временем странствует, дерется, двигает горами, спасает берегинь, придумывает ответы на самые трудные вопросы. «Перестань! Услышат звери, со всего леса соберутся, с косточками сожрут!» «Давно не играл!» «Ой, да и не для кого! Тут девок нет!» «Я же не только им, я себе играю! Деревьям, речке, облакам!» «Надо идти, Таргитай! Солнце уже опускается, а впереди, сам знаешь, болото!» «Ну, пойдем. Хотя толку от этой ходьбы?» Сразу за деревьями попали как будто в жидкий кисель. От земли поднимались ядовитые испарения. Мох стал толще, взбирался на деревья, а подземные корни вспучивали его такими буграми, что изгои опасливо обходили стороной. Потом мох начал прогибаться. Наверх брызгала желтая болотная вода. Олег шептал заклятия, вскрикивал тонким бабьим голоском. Над головой хлопали огромные крылья. В ветвях страшными голосами кричали неведомые птицы. Теплая грязь, что постепенно поднялась до колен, перешла в жидкую холодную жижу. Широкие листья кувшинок, мясистые, ноздреватые, застыли неподвижно, как приклеенные. На зеленых с красными краями листах сидели огромные, как валуны, лягушки. «Тарх, может, мы все-таки болото обойдем?» «Сдурел? Чтобы попасть в черный лес? Ты же сам решил идти здесь?» «Да, я решил, но это болото ведь очень древнее. Еще Барамир говорил, что здесь все пропитано чарами. Я боюсь». «Ох, ломай палку подлиннее». Таргитай шел, взбаламучивая воду. На листе впереди сидела лягушка, рыхлая, поросшая мхом, усыпанная бородавками с орех размером. Она привстала на всех четырех, уже громадная, как упырь, уставилась выпуклыми, как у ящера, глазами. Тихо. Обойду, не надо ссориться. Лягушка величаво опустилась белым, как у утопленника, пузом на мясистую зелень. Лист заколыхался, по воде побежали волны. Изгои брели уже по колено. Листья покрыли все болото. Вода не прогревалась, со дна тянуло могильным холодом. Изгои постоянно щупали дно палками. Холод от ног поднимался к сердцу. Далеко впереди из мглы начала проступать кучка деревьев. «Сбоку от тебя, Тар, блестящей цепочкой поднимаются пузырьки воды. Это крадется водяной, норовит цапнуть за ноги. Таргитай, ошибче бы!» «Да сейчас, уже берег!» С трудом и поспешностью выбрели на островок, заваленный пучками гнилых стеблей, расползающимися в студень лилиями, тонкими плетями болотной травы, останками водяных гадюк, жаб, пиявок, торопливо доковыляли до сухого места, рухнули на спину, задрав ноги, выливая мерзкую воду из сапог. Потом разулись, отодрали присосавшихся пиявок, уже раздутых, почерневших от крови. Олег поспешно вытряс из мешка обереги. Деревянные, каменные, сплетенные из жабьих жил, вырезанные из косточек кожаниц. «Олег, потом будешь шептать заклинания. Давай быстро, собирай хворост». «Лучше ты, а я это, разожгу костер, если смогу. Послежу, все-таки дело волхвов огонь. Обереги выставлю по старшинству». «Кого страшат твои обереги? Разве что мух перепугать до смерти. Нет, до полусмерти, если твоим оберегам треснуть по башке. Давай быстро, пока не стемнело». На болоте булькнуло, захлюпало, вонь накатила густыми волнами. Олег, открыв рот, осел на корточки, став похожим на крупного зайца. Глаза его округлились. Дальние края болота исчезали в волнах желтого тумана. Между широкими плавающими по воде листьями мелькнула худая желтая рука с длинными когтями, похожая на осклизлую ветку. Лягушки не шелохнулись, как вмороженные в листы кувшинок. Здоровенный упырь добрался до выворотня, медленно залез на него. Вислый живот поднимался и шлепался о мокрое дерево, тонкие кривые ноги с перепонками подрагивали, он цеплялся за корни тонкими паучьими лапами. Упырь казался огромным горбатым слизнем. Лишь глаза были как у лягухи, выпеченные, не мигающие. По болоту повсюду, уже не прячась, выныривали голые, как колено, головы. Слышь, волк, у тебя в мешке осталось пожрать-то? Что? Что? Так зачем еде пропадать? Давай развязывай. Ты сейчас будешь опять жрать, как свинья? А ты до завтра дожить думаешь? Нам же не выйти, смотри, здесь их целое племя. Князя, наверное, выбирают. Ты еще шутишь? Давай быстро на дерево! На дереве переночуем. Со стороны болота чавкнуло. Потом что-то тяжелое шлепнулось на берег, словно баба швырнула порох мокрых шкур. Олег подпрыгнул, ухватился тонкими пальцами за сук, лег брюхом, кое-как зацепился ногами. Сзади зачмокала земля, словно по грязи шли огромные гуси. Между деревьев показались белесые тела. Таргитай залез вслед в волхву, стал секирой срубать за собой ветки. Он поднимался все выше и выше, рубя сучки, затесывая и сравнивая наросты. Ствол за ним оставался чистым. Может, упыри до нас и не доберутся? Тарх! Тарх, ты жив? Ой, сколько упырей! Только бы до утра продержаться. Тарх! Тарх! Ты где? Я не вижу тебя! Здесь я, Олег! Хорошо, что мрак секиру свою дал. Есть чему обороняться от гад. Таргитай, пнув наугад, отчаянным толчком сбросил в темноту мокрую тушу. Внизу хлопнуло, словно лопнул бычий пузырь. Перевел дыхание, прислушался. Снизу опять приближалось осторожное шлепанье. Запах гнили вдруг усилился. Темные заклятия. Черные силы зла. Таргитай, сунув руку за пазуху и сжав в ладони свирельку, ясно понял, что эту ночь они не переживут. И вдруг настала мертвая тишина. Поглядев вниз, Таргитай увидел мелькающий между деревьями огонек. И это был не болотный, мертвечинный, тусклый свет. Горящая ветка или факел. Настоящий, человеческий, вернее, божеский огонь. Вы слушали вторую серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».